Глава 24. Тинник. Лампа начинала тускнеть, а Маша часа полтора спустя по уходе князя уже не плакала, а только по временам надрывисто вздыхала судорожно глубоким вздохом, как дышится всегда после тяжелых слез, долго насаживавших грудь. Теперь ей поневоле было уже ясно, что князь ее не любит, но не подозревала она только одного, что он никогда не любил ее. Маша обвиняла сама себя в том, что он утратил к ней чувства, терялась в догадках, отчего бы это могло так случиться, искала причин, выдумывала даже эти причины, которые после некоторого размышления оказывались вполне несостоятельными и даже несуществующими, кроме одной, вполне действительной, настоящей. Зачем она, по его настоянию, не сделалась полной камелией? Ей было страшно решиться на такую жертву, страшно и больно махнуть рукою на все заветное, доброе и честное, что с измалецтва жило в ее сердце, отказаться от сознания честно любящей женщины и ради одной прихоти человека сделаться записной куртизанкой, вступить в их общество, быть соучастницей этих блистательно-цинических оргий, на каждом шагу подвергая себя зависти, сплетням, клеветам, унижениям, интригам своих новых товарок и бесцеремонным оскорблением своего человеческого достоинства, которые безнаказанно мог бы нанести ей каждый наглец, непременный член этих кутежей и оргий, приятель того избранного общества мужчин, что вращаются среди подобных женщин. И вот теперь, во время долгой бессонной ночи, когда множество подобных дум перебродило в ее голове, когда сердце ясно говорило ей, что, несмотря на все оскорбления, нанесенные ее чувству любимым ею человеком, она все еще любит его, Маша почти готова была согласиться на эту последнюю и самую тяжелую для нее жертву, лишь бы удержать за собою его привязанность. Ей надо было только знать, любит ли он ее хоть насколько-нибудь. Если любит, так вернется, и тогда первым словом услышит ее полное и покорное согласие на все его прихотливые требования. А если не любит, если не вернется, тогда... Маше страшно было подумать об этом. Она всей душой, всем существом своим желала верить, что не все еще кончено между ними, и нетерпеливо ждала его приезда. Целых трое суток, не делая шагу из своей квартиры, провела она, словно в каком-то чаду, с часу на час ожидая возвращения князя. Каждый стук подъезжавшего экипажа, каждые шаги на лестнице заставляли ее чутко вздрагивать, с тревожным замиранием сердца бросаться к окну, от окна в прихожую, к двери, и все напрасно. Теперь ей уже захотелось увидеть хоть кого-нибудь из посещавших ее приятелей Шадурского, чтобы расспросить их, узнать, что с ним сделалось, но из этих господ, как нарочно, ни один не заехал к ней в это время. Маша, наконец, села к своему письменному столику и начала писать к нему письмо, умоляя пожалеть ее и возвратиться, но, не дописав даже до половины, положила перо и задумалась. «Нет, не надо. Пожалуй, подумает, что навязываюсь», подсказал ей внутренний голос женского самолюбия. «Не надо. Уж если не любит, так никакие письма не заставят вернуться. Ни к чему унижаться». И разодранный в клочки листок почтовой бумаги полетел под стол в плетеную корзинку. Прошло еще 3 мучительных дня. О Шадурском ни слуху, ни духу. Машу взяла тоска и одурь страшная. Нигде и ни в чем утешение, ниоткуда участие. Мысль о том, чтобы обратиться к тетушке фон Шпильце, ей в голову не могла прийти, потому что в течение того времени, которое Маша прожила с Шадурским, она приобрела настолько опытности, чтобы не сомневаться в значении той роли, которую приняла на себя генеральша, знакомя ее с князем. Тем более, что и этот последний признался однажды в своем обмане, когда девушка при каком-то разговоре назвала Амалию Потаповну его теткой. Прирожденный аристократизм князя Шадурского возмутился при одной только мысли о родстве черт знает с кем, когда в том миновала практическая надобность. «Ты, пожалуйста, не вздумай еще при ком-нибудь сказать это», — остановил он Машу. «Она столько же мне родня, сколько мой сапог доводится братцам этой лампе». «Как? Значит, вы меня обманывали?» — в недоумении воскликнула Маша. «Значит? Но как же это так?